370. Номер 370. В утро юности прекрасной жизни радостный рассвет. Мы спешим на призыв властный исполнять Христа завет. Ставши будем петь. Облегчая жизнь.